Глава 22. Когда мисс Брюстер подошла ко мне, я уже знал, о чем будет разговор. Перед этим она минут 10 серьезно разговаривала с механиком. Я дал ей знак молчать и отвел ее от рулевого настолько, чтобы он не мог нас слышать. Ее лицо было бледно и печально. Большие глаза, сделавшиеся еще больше от волнения, пристально смотрели на меня. Я чувствовал некоторую робость. Ее глаза заглядывали в душу Хэмфри Ван Вейдена, а Хэмфри Ван Вейден мало чем мог гордиться с тех пор, как попал на призрак. Мы отправились на корму. Здесь она обернулась и посмотрела мне в лицо. Я огляделся вокруг, чтобы убедиться, что нас не могут слышать. «В чем дело?» — мягко спросил я, но выражение суровости на ее лице не смягчилось. «Я могу допустить...» начала она, что это утреннее происшествие было просто несчастным случаем. Но я говорила с мистером Хескинсом, и он сообщил мне, что в тот день, когда мы были подобраны, в то время, когда я находилась в каюте, двоих утопили, умышленно утопили, то есть попросту убили. Голос ее дрожал. И она смотрела так, точно обвиняла меня в этом преступлении, или, по крайней мере, в соучастии. «Вам сообщили правду», — ответил я. «Два человека действительно были убиты». «И вы допустили это?» — воскликнула она. «Вернее, было бы сказать, что я не в состоянии был помешать этому», — ответил я все так же мягко. «Но вы пытались помешать?» Она сделала ударение на слове «пытались», и в голосе ее слышалось желание услышать утвердительный ответ. «О, я вижу, вы и не пытались», — быстро продолжала она, догадавшись, каков будет мой ответ. «Но почему же?» Я пожал плечами. «Вы должны помнить, мисс Брюстер, что вы здесь новое лицо и не знаете законов, которые руководят здешней жизнью. Вы явились сюда с определенным запасом понятий о гуманности, мужестве, благородстве, но здесь вы сочтете их неуместными. Я уже убедился в этом», — добавил я с невольным вздохом. Она недоверчиво покачала головой. «Так что же вы посоветуете?» — спросил я. «Схватить нож или ружье, или топор и убить этого человека?» Она отступила на один шаг. «Нет, нет, только не это!» — воскликнула она. «Тогда что же я должен сделать? Убить себя?» «Вы говорите, как материалист», — возразила она. «Есть же на свете нравственное мужество, а разве оно может не оказать влияние?» «Ах», — улыбнулся я, — «вы советуете не убивать ни его, ни себя, а позволить ему убить меня». Движением руки я помешал ей возражать. «Нравственное мужество», — продолжал я, — «в этом маленьком плавучем мирке не имеет никакой цены. Лич, один из убитых, обладал этим мужеством в высокой степени. Тоже можно сказать и о втором, о Джонсоне. Но это не принесло им пользы. Наоборот, это погубило их. То же случится и со мной, если я решусь проявлять даже то маленькое нравственное мужество, которое еще осталось во мне. Вы должны понять, мисс Брюстер, твердо понять, что это не человек, а чудовище. В нем нет совести. Для него нет ничего святого. Он способен на все. По его капризу я был задержан на этом судне, и только благодаря тому же капризу я еще жив. Я ничего не предпринимаю и ничего не могу предпринять, потому что я раб этого чудовища, как и вы теперь его рабыня. Потому что я еще хочу жить, так же, как и вы хотите жить. Потому что я не могу бороться с ним и победить его, так же, как и вы не можете бороться и победить». Она ожидала, что я скажу дальше. «Что же остается? У меня роль слабого. Я молчу и переношу унижения, как будете молчать и переносить их и вы. И это хорошо, это лучшее, что мы можем сделать, чтобы сохранить жизнь. Победа не всегда остается за сильным. У нас нет сил, чтобы вступить в открытую борьбу с этим человеком, и мы должны притворяться и хитрить, чтобы выиграть. Если вы хотите моего совета, то вам следует поступать именно так. Я знаю, мое положение опасно, но не скрою от вас, ваше еще опаснее. Мы должны действовать сообща, не показывая этого. Мы должны заключить тайный союз. Я не смогу открыто держать вашу сторону. И, каким бы я ни подвергался унижениям, вы тоже должны молчать. Нужно избегать столкновений с этим человеком и не противоречить его воле. Все время мы должны улыбаться и заискивать, как бы противен он нам ни был». Она в недоумении провела рукой по лбу. «И все-таки я не понимаю», — сказала она. «Вы должны делать так, как я говорю», — властно прервал я ее, потому что заметил, что волк Ларсен следит за нами, гуляя по палубе с Латимером. «Поступайте, как я говорю, и вы скоро поймете, что я прав». «Что же я должна делать?» — спросила она, заметив тревожный взгляд, брошенный мною на объект нашего разговора. И, по-видимому, как я не без гордости понял, побежденная серьезностью моих слов. «Оставьте мысль о нравственном мужестве», — быстро заговорил я. «Не возбуждайте гнева в этом человеке. Обращайтесь с ним по-дружески. Разговаривайте с ним о литературе и искусстве. Он любит это. Вы найдете в нем внимательного и неглупого слушателя. Для вашей же собственной пользы рекомендую вам избегать диких сцен на корабле. Вам тогда будет легче играть свою роль». «Значит, мне придется лгать?» — возмущенно воскликнула она. «Лгать и поступками, и словами?» Волк Ларсен отошел от Латимера и направился к нам. Мною овладело отчаяние. «Прошу вас, поймите же меня!» — сказал я, понизив голос. «Весь ваш опыт здесь ничего не стоит. Вам нужно начинать сначала. Я знаю, я вижу это. Вы привыкли покорять людей взглядом, побеждать их, тем, что вы называете нравственным мужеством. Вы покорили меня, но не пробуйте этого с волком Ларсеном. Скорее, вы покорите льва. Он только посмеется над вами же». Но вот и он. Я всегда гордился тем, что открыл этого писателя. Сразу переменил я разговор, как только волк Ларсен подошел к нам. Издатели боялись его, но я оценил его сразу. Его гений и моя критика получили должное отмщение, когда он выступил со своей кузницей. «Но ведь это появилось в газете», — без запинки ответила она. «Да, но это только случайность, что кузница появилась в газете. Он сам не хотел отдавать ее в журнал. Мы говорим о Гаррисоне», — сказал я, обращаясь к Ларсену. «О да», — согласился он. «Я помню его кузницу. Много милых сентиментальностей и несокрушимая вера в человеческие иллюзии. Кстати, мистер Ван Вейден, вы бы навестили нашего повара. Он стонет и не может успокоиться». Таким образом, меня выпроводили с палубы. А Магридж спал глубоким сном от морфия, который я же сам дал ему перед этим. Я не спешил возвращаться на палубу. Когда же я вышел, то к своему удовольствию увидел, что мисс Брюстер вела с волком Ларсеном оживленный разговор. Повторяю, я был доволен, что она последовала моему совету. И все-таки мне было грустно и досадно, что она делала именно то, о чем я просил, хотя это и было противно для нее.